Глава сороковая. Эликсир князя Собакина. До станции Менделеевской дошли пешком. После раскаленной улицы оказаться в насквозь продуваемом сквозняками метро было очень приятно. Обычно неунывающий Костя выглядел хмуро. Радость от обретения аппарата быстро прошла, и теперь научный консультант экспедиции плелся позади всех, опустив голову и даже не глядя по сторонам. — Ты чего? — спросил у него Савицкий, когда они ступили на эскалатор. — Да так, — ответил тот. — Думаю, вот ничего у нас не выйдет, зря мы все это затеяли. — Почему? — Ну ты же видел, что у тебя нифига не получилось. — Не журись, академик! — хлопнул по плечу Паша. — У тяпки химики тупые, а ты у нас гений. Бабст криво усмехнулся и, ничего не ответив, снова опустил голову. Маша тоже стояла, понурившись. После того, как она перестала быть Муркой, у нее внутри как будто поселились сразу две кошки. Одна радостно мурлыкала от того, что ее приняли обратно в компанию, а другая упорно скребла душу, закапывая все то, что она делала раньше. «Костя, послушай», — тихонько сказала она, взяв бывшего подопытного за локоть, — «я очень виновата, но теперь я пойду с тобой до самого-самого конца». «Да, Костя, не падай духом», — поддержал ее Савицкий. «Надо завершить операцию». Тут кончился эскалатор. Сойдя на твердую землю, Бабст поднял голову, прошел пару десятков шагов и вдруг замер. Прямо на него смотрел Дмитрий Иванович Менделеев. Портрет ученого располагался под самым потолком. Вокруг огромной бородатой головы парили в воздухе элементы периодической таблицы. — Дмитрий Иванович! — ахнул Костя. — Явился, значит. Я ведь со вчерашней ночи не пил ничего. Вся компания столпилась под барельефом. — По-моему... «Автор этой композиции в школе плохо учили химию», — презрительно фыркнула Маша. «Графические формулы слева и справа от головы — полная отсебятина. А раскраска квадратов с элементами — вообще за гранью добра и зла». «Это не отсебятина. Это варианты, которые были в головах ученых до Кекуле», — мягко поправил ее Бабст. «Они, наверное, хотели сон». Дмитрий Иванович изобразить. — Да неважно, что они там хотели изобразить. — Это же знак! — воскликнул Савицкий. — И главное, мы же могли совсем другим путем на Китай-город поехать. — Значит, правильной дорогой идем, товарищи! — возбужденно картавил Паша. — Так говорил Рамакришна. — Костя, ну теперь ты веришь, что у нас все получится? — спросила Маша. — Да уж как тут не поверить! — ответил повеселевший Бабст. — Ладно, попробуем. Как выйдем из метро, надо будет водочки закупить для эксперимента. Ура! Только не тяповки. К домику бабули подошли в приподнятом настроении. — Я только вас очень прошу, не пугайте ее, — предупредил Савицкий. — Помнишь, ты ей 96 лет. — Я буду сама любезность, — заверил его Паша. — Воображаю, — ухмыкнул Бабст. Дверь, как всегда, открыла Полина Андреевна. Пропустив гостей в прихожую, она увидела среди них небритого человека с рюкзаком, гитарой, каким-то мешком и тихонько ахнула. — Петр Алексеевич, вы что, запели? Кто это с вами? Бомж? Нет-нет, к Елизавете Львовне я вас не пущу. Пока Савицкий успокаивал домработницу, заверяя, что сам он ничего не пьет, а его друзья — тишайшие люди, — Костя снял рюкзак и принялся рассматривать фотографии на стенах. Возле афиши с принцессой Брамбиллой он встал как вкопанный. — Нифига себе! — Глядите! — Это ж княжна! — Вера Собакина! Все, не исключая, разумеется, и Маша, подошли поближе. — Действительно! В наполовину прикрытом маской лице лукавой принцессы было явное сходство с мнимой княжной. — Что там случилось? — — донесся из гостиной голос Елизаветы Львовны. — Петя, это ты, наконец? Иди сюда немедленно, или я сама к тебе приду. Савицкий поспешил в комнату. Бабуля все так же прямо сидела в кресле каталки, а на столике у нее под рукой, как при последнем свидании, стоял бокал с красным вином. — Здравствуй, бабулечка, — сказал Петр Алексеевич почтительно, целуя ее в щечку. — Как ты себя чувствуешь? — Я не позволяла себе расслабляться, потому что ждала тебя и дождалась, слава богу. Ну, ты пришел со щитом? — В общем-то, да. — Скорее, со щитом. — Что значит «в общем-то» и «скорее»? Ты добыл напиток, Льва Сергеевич? — Мы добыли аппарат, почти все ингредиенты. Кроме последнего. А штоф? Штоф пока нет. Но мы знаем, что он находится в Париже. Я так и думала. У этих Кошкиных не могу сказать точно, но мы до него еще доберемся. Ты должен его обязательно добыть. Слышишь? Обязательно мы поговорим об этом позже. Ну, обернулась она к дверям. Почему ты не знакомишь меня со своими друзьями? Участники экспедиции переминались с ноги на ногу, боясь помешать семейному разговору. — Ах, извини! — спохватился Петр Алексеевич. — Вот, позволь тебе представить. Костя Бабст, главный хранитель музея Дмитрий Иванович. Без него мы ничего бы не добыли. Это совершенно удивительный человек, настоящий ученый. Ради химии он готов на все. — Удивительный человек! — подошел к бабуле и поцеловал ей ручку. — Чрезвычайно похож на Костю. Внимательно оглядывая его, заметила Елизавета Львовна. — Он тоже был крупным ученым. — Но деда Костю... — Да вроде бы не очень похож, — усомнился Савицкий. — Ты ничего не понимаешь. А я чувствую, какой он надежный человек. И очень крупный. Это Костя, но просто как живой. Бабс недоуменно покосился на руководителя экспедиции. — Это напрочь своего мужа, моего деда. — объяснил тот вполголоса. — Потом фотографию покажу. Настала очередь живого. — Бабуля, это Павел. Именно он нашел в сети наш штоф. — В какой еще сети? — Ты же сказал, в Париже. — Ну, в интернете. — Чудеса. — Нет, мне надо обязательно освоить этот ваш интернет. — Петя, ты знаешь, у меня через 2 недели день рождения. Подари мне эту машинку. — Драгоценная. — Елизавета Львовна. — вмешался Паша. — Я сам лично принесу вам эту машинку, собственными руками установлю ее вот здесь, на трюмо, и научу вас ею пользоваться. Перед вами откроется прекрасный новый мир. — Ах, какой любезный молодой человек! — и расчувствовалась бабуля. — Договорись. — Я буду хорошей ученицей. — Петя, ты знаешь, мне кажется, что сегодня какой-то день свиданий, когда... Твой друг заговорил, я поняла, что он чрезвычайно, он просто чрезвычайно похож на Пашу. — Так он Паша и есть? То есть, какого Пашу? — Как какого? Орлова. Того, который пел тенором, и волосы у него тоже были такие же кучерявые. — Это еще один ее муж, — шепнул Савицкий живому. Тот, понимающе кивнул, подошел к трюмо поправить прическу. — А это Маша. Петр Алексеевич явно не знал, как представить бывшую княжну. — Она ужасно вас похожа! — вдруг выпалил Бабст и тут же смущенно добавил. — Я имею в виду вон ту принцессу в коридоре. — Да? — Что вы говорите? — недоверчиво прищурилась бабуля. — А что? — Пожалуй, что-то есть. Здравствуйте, милочка! Бывшая разведчица скромно кивнула поспешила стушеваться. Все расселись вокруг круглого стола. Полина Андреевна принесла чай. — Ну, рассказывайте, — приказала Елизавета Львовна. — Бабуля, это очень длинная история. Я даже не знаю, с чего начать. Начни с главного. Что было написано на штофе? Там оказалась очень странная фраза. От всего этого заплачет Петр. Я как раз хотел спросить тебя, у нас в роду не было какого-нибудь Петра, который любил плакать? Бабуля ни на секунду не задумывалась над ответом. — Нет, — решительно объявила она. — Ни в роду Собакинах, ни в роду Савицких плакс никогда не бывало. Все твои предки были люди мужественные, вот как Костя. Все посмотрели на Бабста. Хранителю музея, видимо, надоели комплименты и постоянное внимание. Он встал и сказал: — Ну, ладно, вы тут хвалите друг друга, я пока приготовлю раствор. Петра мы, правда, так и не нашли, но попробовать все равно надо, может, и без него что получится. Он отнес рюкзак к стоявшему в углу журнальному столику и приступил уже к привычной процедуре. Под тиканье менделеевского аппарата Савицкий начал рассказывать бабуле о приключениях последних 10 дней. Паша активно комментировал, Костя изредка отрывался от работы и подавал реплику, чтобы исправить какую-нибудь ошибку. Маша с ужасом ждала, когда рассказ дойдет до ее предательства. Несомненно, Елизавета Львовна сразу выставит ее вон, и никакое сходство с принцессой на фотографии ей не поможет. Однако благородный Петр Алексеевич умело обошел все скользкие места. У него вышло так, что сразу после прилета из Краснопыревска они поспешили к бабуле на Яузский бульвар. — Я в этом и не сомневалась, мои милые, — заключила Елизавета Львовна. — Ну что, готово? Последний вопрос был обращен к Бабсту. Костя понюхал стакан с мутно-коричневой жидкостью, поморщился, а потом, ни слова не говоря, отпил из него. Все ахнули, вскочили и подбежали к отчаянному экспериментатору. — Да не бойтесь вы, ничего не будет, — спокойно сказал тот, ставя полный стакан возле аппарата. — Почему? — Потому что водичка получилась. Можно же анализ не делать. На вкус все ясно. Мутная водичка, вонючая, с солями, но именно водичка, и никакого эффекта от нее не ждите. Все нейтрализовано. Паша подбежал к журнальному столику, схватил стакан с раствором, понюхал и закашлялся. — Ароматерапия! — выдохнул он. — Шоковая! Бабст отобрал у него стакан и поставил его обратно. Потом подошел к столу и налил себе чаю. Все снова расселись по местам. — Костя, ты все-таки объясни, что и чем нейтрализовано, — попросил Савицкий. — Я не понимаю. — Ну, смотри, — начал Бабст. Я уж давно об этом думаю. Итак, из чего состоит наш эликсир? И что его компоненты значат? Во-первых, у нас есть отрезвит. От него человек смотрит на мир так, как будто видит его впервые, при этом чувствует, что все может. Потом на это дело мы накладываем патину. Это власть. Исчезает робость, привычка к подчинению. Человек превращается в царя, императора, самодура, который ни в чем не знает удержу. Теперь он не только чувствует, что все может, но у него еще и есть на это силы. Потом добавляем бонзайской коры, переимчивости, стал быть. Как только смешал, начинаешь сомневаться. Думаешь, ну да, я-то, конечно, все могу, но только вот с кого бы мне пример взять? Дайте мне, мол, образец, я все сделаю. И тут тебе... Вместо образца бабах, половым травы. Так что ты все мог, а теперь тебе, как юродивому, ничего в этом мире не надо. Ну и юродивым ты не становишься, потому что патины с корой принял. Вот это и есть нейтрализация. И что получается? А ничего не получается. Сидишь себе такой же, как вначале, только поганой водички попил. Остается рот чаем прополоскать. И Костя отпил из чайной чашки. «Так вот почему у Тяпова ничего не вышло!» — воскликнула Маша и даже прикрыла рот рукой. Но бабуля, похоже, ничего не заметила. «Теперь все понятно. Что же делать?» «А ничего тут не сделаешь. Грустно», — сказал живой. «Я так думаю, Алексеич, прокололся твой прадедушка. Пошутил. Мол, ищите, свищите, а в конце будет вам водичка из-под крана». Елизавета Львовна, молча следившая за разговором, очевидно, не все понимавшая, последнюю фразу поняла очень хорошо. — Папа не мог так пошутить, — веско сказала она. — И, кстати, вы забыли про плачущего Петра, — добавила Маша, — слезы, ведь тоже водичка с солями. Савицкий был страшно расстроен. — Ну, хорошо, заплачет Петр, а где этого Петра искать-то? Я вот сам сейчас заплачу, может, от этого у нас все и получится. Повисла пауза. Всем было ясно, что поиски зашли в тупик. Молчание нарушил Паша. — Ну и что вы сидите, как боярская дума? — бодрым голосом спросил он. — Давайте хоть кофейку попьем. — Я вам такой сварю, что сразу соображалка заработает. Елизавета Львовна, у вас кардамон есть? — Откуда я знаю? — пожала плечами хозяйка. — Спросите у Полины на кухне. — Ребзо! — Пойда на кухню, — скомандовал живой. — Сейчас шарахнем кофейку по рецепту одной моей подруженцы и... Сразу пораснемся и все прочухаем. Князь, веди нас. Петру Алексеевичу ничего не оставалось, как возглавить процессию. Последним брел бабство. Не прошло и пары минут, как в комнату ворвалась рассерженная Полина Андреевна. — Елизавета Львовна, что за табор привел ваш внук? Один небритый, другой лохматый. Лохматый потребовал у меня турку и кофе. Шарит по полкам, как у себя дома. Ложкой дирижирует. Заклинания какие-то пришептывает, зелье варит, меня вот выгнал. Сказал, не подглядывайте, тетенька. Я обещал унести этот секрет с собой в могилу. — Полина Андреевна, не обижайтесь на него, — умиротворяюще ответила хозяйка. — Паша всегда нервничает перед концертом. А когда он нервничает, он может наговорить много лишнего. Пусть они там колдуют, а вы пока полейте-ка лучше березку, это вас успокоит. Кому бы не мешало успокоиться, так это тому лохматому в рваных джинсах. Проворчала себе под нос Полина Андреевна, однако послушно взяла с подоконника лейку и подошла к бонсаю, стоявшему на круглом столике в углу под старинной, потемневшей от времени иконой в золотом окладе. — Да протрите листья, как бывший хозяин велел, — приказала Елизавета Львовна, подъезжая к деревцу на своем кресле. — Так вчера только протирала, — сказала Полина Андреевна. «Вчера? Сегодня?» — задумчиво пробормотала хозяйка, видимо, углубляясь в воспоминания. Отвлек ее бабст, вернувшийся из кухни обратно в комнату. «Можно я тут у вас посижу?» — спросил он. «А то там Пашка сварил какой-то смолы. Я кофе вообще-то не очень люблю, а такой дикарский подавно». «Паша, когда перед концертом нервничает, всегда готовит что-то несъедобное». Охотно откликнулась Елизавета Львовна. Помню, он мне как-то жареную картошку в сахарной пудре преподнес. И, представляете, сам съел ее за милую душу. Ничего не заметил. Полина Андреевна покачала головой и ушла в соседнюю комнату. Бабст подошел к бонсаю и улыбнулся, вспомнив неистового батюшку Симеона. Потом присмотрелся к иконе. — Скажите, а кто тут изображен? — спросил он. — Это папина икона. Я нарочно велела поставить рядом березку. Лев Сергеевич купил эту икону в Пырьевске. Ведь вы там были, да? Да, были. А кто на иконе-то? Ну так вот, продавец говорил, что будто икона-то мироточащая. Это все, конечно, предрассудки, но папа за что-то очень ценил. Даже велел поместить в богатый золотой оклад, хотя он не любил попов, он только меня любил. Помню, идем мы с ним как-то по Кузнецкому, а он и говорит: «Елизавета Львовна, скажите, а кто изображен на иконе?» «Как кто? Апостол Петр? Разве не видите? Он же с ключами!» Различить апостола, тем более ключи, на потемневшем дереве было не так-то просто. «Можно поближе посмотреть?» «Пожалуйста, если хотите». «Ну, я вас ненадолго покину, мой друг. Мне пора принимать лекарства. Они мне совсем ни к чему, но я не хочу сегодня расстраивать Полину. У нее и так тяжелый день». С этими словами бабуля направила кресло-каталку к выходу из комнаты. Бабст осторожно снял икону со стены и чуть не уронил. Весила она, как оказалось, килограммов 15. Потом повернул ее и присвистнул. Тыльную сторону прикрывала железная пластина, закрепленная по углам четырьмя большими винтами. Он отошел к журнальному столику и аккуратно положил на него икону изображением вниз. Затем порылся в рюкзаке, достал швейцарский нож и осторожно, чтобы не повредить оклад, начал отворачивать винты. «Может быть, этот Петр никакой не Петр?» — рассуждал вслух живой, прихлебывая кофе. «Может быть, это аббревиатура?» «И что же в этой аббревиатуре означает буква Е?» — хмыкнул Савицкий, отставляя в сторону пустую чашку. «Знаешь, это стопудово что-то очень простое. Типа «скажи, друг, и входи». Мне почему-то кажется, что ответ у нас прямо под носом, а мы его не видим, потому что ищем сложное решение». «Интересно, а куда Костя подевался?» — перебила спорщиков Маша. Словно в ответ на ее слова в дверях кухни вырос Бабст. — А я, похоже, Петра нашел, — будничным тоном сказал он. — Как нашел? — Какого Петра? Где я нашел? — Да у нас прямо под носом. — Пошли, сами увидите. В гостиной на столике рядом с менделеевским аппаратом лежало странное устройство, которого тут прежде не было. Нечто средний между часовым механизмом и внутренностями прадедушки современного телевизора. Медные цилиндрики разного размера были соединены медными же трубочками, а в центре этого лабиринта тускло отсвечивали шестеренки. «Вау! Какой клевый стимпанк!» — воскликнул Паша. «Значит, это аббревиатура, как я и говорил. Паровая емкость трехкратного расщепления. Это Петр, — коротко пояснил Бабст, осторожно поворачивая икону лицом к зрителям. — Это же бабушкина икона! — Я ее с детства помню, — изумился Петр Алексеевич. — Это апостол Петр с ключами от рая. А Лев Сергеевич поместил в оклад механизм вторичной перегонки. Бабст снова повернул икону механизмом вверх. — Глядите, вот сюда вот можно что-нибудь налить. — А вдруг взорвется? — испугался Паша. — И пойдем мы прямо к этому Петру в рай, может быть. — Значит, чтоб Петр заплакал, надо залить туда наш раствор, — догадалась Маша. — Зачем? — удивился Савицкий. — Не знаю, — пожал плечами Бабст. — Думаю, что это какой-то фильтр. Надо попробовать. — Да, знаю я, что это за фильтр, — высунулся Паша. Только князь Собакин тут совсем ни при чем. Попы с помощью этой хреновины дурили людям головы. Это ведь, небось, так называемая мерточащая икона, да? — Ну да, — подтвердил Бабст. — Но мерточащие иконы устроены гораздо проще, — вмешался Савицкий. — С обратной стороны делали углубление, в которое помещалось масло. От тепла масло таяло и выливалось в крошечные дырочки в глазах. Никакого механизма для этого не нужно. «Так то попы, а то профессиональный химик делал!» Заступил за коллегу Бабст и решительно потянулся к стакану с раствором. Его никто не успел остановить. Следующим движением Костя аккуратно залил раствор в самую большую медную емкость. Сначала ничего не происходило, затем шестеренки сдвинулись с места, и раздалось мерное тиканье, похожее на звук, который издавал аппарат Менделеева. Костя поставил икону так, чтобы видеть изображение, и стал вглядываться в лицо Петра. Через минуту глаза святого увлажнились, Бабст резво подбежал к рюкзаку, достал мензурку и подставил ее под благодатные струи. Искатели княжеского эликсира молча стояли и смотрели, как плачет Петр. Паша дергал себя за дреды, переминался с ноги на ногу. Савицкий вцепился в спинку стула так, что побелели костяшки пальцев. Маша кусала губы. Один лишь Бабст сохранял внешнее спокойствие. — Ну вот, Петя, как я и говорила, лекарства мне совсем не нужны. Лучшие лекарства — это хорошие новости и красное вино. — громко объявила Елизавета Львовна, въезжая в комнату. — Бабуля! — У нас как раз хорошие новости! — торжественно произнес Савицкий. — Костя! — разгадал загадку Льва Сергеевич. — Я никогда в этом не сомневалась, — спокойно ответила Елизавета Львовна. — Я потому и вышла за него замуж. Как первый раз в глаза его взглянула, так сразу все и поняла. Бабст осторожно поднял мензурку и посмотрел на просвет. Вся муть исчезла, жидкость была прозрачной и как будто светилась изнутри. — Да, коктейля вышло, конечно, маловато, как кот наплакал, критически, осмотрев мензурку, сказал Паша. — Но грамм по 50 на брата будет. Давайте, значит, разольем. — По 40, — поправила его бабуля. — Я тоже с вами выпью. — Достань-ка, Пашенька, 5 бокалов из серванта. Там есть такие высокие, мальцевские. Паша принес бокалы. Костя молча разлил по ним жидкость ровно-ровно. Савицкий схватил его за локоть и отвел в сторону. — Послушай, Костя, нехорошо поить старушку неизвестно чем. — А не дать ей выпить папиного напитка — это хорошо? — Пусть наблюдает со стороны. — Тогда же интересней, да? — А если у всех нас крыша поедет, как у меня в вертолете? — Лучше пусть она со всеми вместе. — Но тут же Полина где-то ходит, — почесал в затылке любящий внук. В случае чего они забаррикадируются на кухне и вызовут милицию. Елизавете Львовне, по-видимому, надоело дождаться окончания этого спора. Не говоря ни слова, она протянула свою сухонькую ручку, взяла высокий узкий бокал и мигом его опустошила. Все ахнули. Бабуля улыбнулась. Отталкивая друг друга, Савицкий и Бабст ринулись к столу. Живой и бывший княжна Собакин уже схватили свои бокалы. Все четверо выпили одновременно. Савицкий сел в кресло, закрыл глаза и прислушался к внутренним ощущениям. Он был всеми, кто находился сейчас в комнате, и в то же время никем из них. С остальными, вероятно, происходило то же самое. Да, да. «Да, да!» — 4 раза прозвучало в его мозгу эхо. Привыкнув к новому состоянию, Петр Алексеевич понял, что в этом мире кроме него никого нет. Все люди — это он, и он — это все люди. Он был Жозефиной, которая, надев платье царицы, как раз в этот момент гоняла Вована бейсбольной битой по коридору коммунальной квартиры. И в то же время он был Вованом, который кричал «Барыня, помилуй!». Он был отцом Симеоном, который женился на председателевых дочках. В Бонзайской церкви шла свадьба, и батюшка выступал одновременно и в роли попа, венчающего молодых, и в роли жениха. Один был ни за что не справился, но невесты помогали ему держать венец. В Бонзайцеве наступила эпоха равноправия. Он был Виолеттой и Генриеттой, которые по случаю венчания принарядились в воздушные белые кружевные платья, пошитые за одну ночь из лучших маминых занавесок. Он был главой сельской администрации Пекуниным, который стоял там же, в церкви, позади дочек, но ничего не видел и не слышал, а только шевелил губами, мысленно отвечая на письма от московских цветочных и сувенирных магазинов. Наивысшую цену на клен-то мой опавший предлагала АОЗТ Айседора, но Герасим думал, что можно запросить и побольше, ведь у него уникальное торговое предложение. Он был архивариусом Савельевым, который, как и прежде, сидел в склепе под Николо-Ивановской церковью и при свете керосиновой лампы вносил в летопись Краснопыревска новую запись. 28 июня 2009 года. Воскресенье. Сегодня открыт городской культурный центр. Под него выделен замок И.С. Некипелова, Кипяченого, осуждаю. Он был мэром Лиходумовым, который перерезал красную ленточку у ворот нового культурного центра. За его плечом улыбался телекамерам директор библиотеки Николай Иванович Семин. Он был Стозой Михайловной, которая стояла между двумя папиными заместителями, гладила по жесткой шерстке поросенка Коленьку. Было ясно, что Дракошина звезда закатилась окончательно. Он был не немцами, которые рисовали на стене галереи Достоевский фреску «Илмыс летающий». На фреске был изображен дракон с винтовыми лопастями, несущий группу маленьких человечков в Москву. Москва была представлена в виде огромной бутыли тяповки с красной звездой наверху. Он был Нинкиным бойфрендом-художником, который, наконец-то, создал многоухого покемона счастья, и он был Нинкой, которая как раз сейчас думала, что теперь ради искусства и любви ей придется бегать по парку Музеон в костюме этого покемона. Он был Тяповым, который обсуждал с Леопольдычем новый напиток «Тяпка поморская», и он был Леопольдычем, который пробовал этот напиток и одобрительно крякал. Он был Усовым, летевшим на вертолете над бескрайней ледяной пустыней, и он был Костей Бабстом, очутившимся в самом центре огромного Грушинского фестиваля. На бескрайней поляне, напоминавшей Вакхову, сидели у костров добрые бородатые люди. Все они пели, подыгрывая себе на гитарах, пили водушку не пьянея, а так становясь все добрее и добрее. И было ясно, что фестиваль этот длится круглый год, и лето здесь никогда не кончается. Он был Пашей, который отплясывал на пляже в Гоа в окружении знойных красоток и вовсю врубающихся своих чуваков. Все они курили маленькие резные трубки, то и дело меняясь с соседями, и понимали друг друга без слов. Над бескрайним океаном летел маленький белый кукурузник с гигантской рекламной растяжкой «Паша живой наш гуру». Он был Машей Голубковой, которая, обняв Дженнифер Гарнер, спускалась на парашюте с Останкинцевой телебашни. Шла съемка пятого сезона русско-американского сериала «Две шпионки». Наконец он был бабулей. Шестилетняя кудрявая кукла в платьице с рюшами шла по Кузнецкому и держал за руку высокий старик в синих очках. — Лизонька, хочешь газированной водички? — спрашивал князь Собакин. Конец книги. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Февраль 2012 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.